«А незнакомкой быть приятно», — сказала Кейт. «Я могу быть кем угодно, но, к сожалению, я всего лишь я. Я работаю в Бутс, прихожу к 8 утра и ухожу в 6 вечера. Раз в 2 недели работаю по субботам и тогда получаю выходной в 1 из рабочих дней. Вот и все. Однажды я месяц работал в пабе, таскал ящики с пивом из погреба. Я ненавидел эту работу всем сердцем. Если твоя работа похожа на эту, она, наверное, иссушает душу». «Да нет, не очень», — радостно сказала она. «Один мой друг, Дэниел, работает в бухгалтерской фирме в Оксфорде. Вот такая работа действительно иссушает душу. С него постоянно требуют отчеты. На прошлой неделе доктор сказал ему, что у него язва на почве стресса. Ему всего 24, и притом он неплохо зарабатывает. Но никакие деньги не стоят той ерунды, с которой ему приходится мириться. Ни за что бы не хотела такую работу. В Бутс было бы совсем неплохо, если бы не приходилось вставать так рано. В общем, я сказал это Дэниелу, скажу и тебе. Нет смысла огорчаться из-за работы. Если работа треплет тебе нервы, уходи с нее. Никто тебе пистолета к виску не прикладывал». Послышался стук, потом громкий щелчок. Я запаниковал. Я подумал, она пропала навсегда. «Прости, Паула вернулась. Она меня застала врасплох. Я телефон уронила. О чем я говорила? Ах, да. Когда-то мне хотелось занимать влиятельную должность. Не помню точно, какую именно. То есть в разные периоды я кем только не хотела быть. От телеведущей до судьи в королевском суде. Но потом пришла к выводу, что в этом нет смысла. Ты только подумай. Я однажды вбила себе в голову, что хочу профессионально играть в теннис». «А ты действительно хорошо играла в теннис?» «Нет, я его терпеть не могла», — сказала Кейт уныло. «Мне нравились юбочки». Мы рассмеялись. Я попытался представить ее в теннисной юбочке. Кейт продолжала. «Сейчас мое заветное желание — влюбиться, стать медсестрой и родить детей. Вот и все, что я теперь хочу от жизни. Как только я получу эти 3 вещи в указанном порядке, у меня будет все, о чем я мечтала. Правда?» Это меня не убедило. Каким образом любовь и дети решат все проблемы? Ты случайно не забываешь некоторые ключевые моменты? Дети — дорогое удовольствие. Да и настоящую любовь нелегко найти. А кроме того, люди остывают друг к другу еще быстрее, чем влюбляются. «Я все это знаю», — ответила Кейт с раздражением. «Но уж такая у меня мечта. Я же не сказала, что она легко осуществима на практике. Я даже не сказала, что она вообще осуществима. У каждого есть своя мечта». «Да, ты права», — сказал я. Мне захотелось извиниться. «Как ты думаешь, мои мечты сбудутся?» Невольно я посмотрел на фотографию Аги на стене, бородатую, очкастую, в шрамах и беззубую. Даже изуродованная Аги была лучше, чем ничего. «Да», — сказал я, — «проще всего дети. Мир кишит донорами спермы. Если не быть слишком разборчивой, это дело нехитрое. Вот с любовью, мне кажется, могут возникнуть проблемы. По-моему, определить, что это действительно была любовь, можно только после того, как вы оба умрете. Потому что только если вы смогли прожить друг с другом всю жизнь и при этом не ходили на сторону, только тогда это становится правдой. А все остальное просто влюбленность. Я серьезно». Хлопнула с размаху дверь одной из соседних квартир, и у меня в окне задрожали стекла. Я забрался в кровать. «Влюбляются все подряд». но мало у кого хватает сил остаться с тобой навсегда. Любовь должна быть неизлечима, чтобы ты от нее уже никогда не оправился. А если смог, это и не любовь была». «Правда?» — спросила Кейт так, как будто ставила галочку в памяти. «А как же ты и Агги? Что было у вас? Любовь?»